«Заметила ты, Лавиния, как странно она смотрела», — шепнула Джесси. «Я, право же, не особенно удивлюсь, если вдруг откроется, что она не то, чем кажется».